Маша опустила голову, и на палубу упала слезинка. Он был офицером спецназа. Она посмотрела Шрецкому в глаза. Он погиб. На войне. Маша убрала бумажник в сумочку и вернулась к коммуникатору. Шрецкий промолчал. Энергетический кризис разрастался. Вооруженные конфликты вспыхивали и гасли по всей карте мира. Страна имела интересы во многих уголках планеты, и гибель наших бойцов давно уже перестала быть чем-то из ряда вон выходящим. Через 10 минут сосредоточенное сопение у коммуникатора сменилось победным визгом. Голограммы дошли до адресата, и огромные глаза снова засияли. Той фотографии Шрецкий больше не видел. И вот теперь на него смотрел человек с фотографии. Перепутать было невозможно. Парень совсем не изменился. От фото его отличали только шрамы. Спокойный, безразлично обязательный взгляд патолога-анатома на труп. Шрецкому стало жутко. «Эдуард Романович, двери открыты. Желаете пройти дальше?» — неуверенно спросил решивший нарушить тишину управляющий директор. Шрецкий мысленно стряхнул с себя оцепенение и понял, что шлюз давно открыт, и все ждут только его. Он решительно прошел внутрь. Миновав еще 3 шлюзовые камеры, расположенные в коленчатом коридоре, свита вышла к электропоезду, доставляющему людей к шахте лифта. Уже сидя в кресле вагона, Шрецкий кивком подозвал к себе безопасника. «Кто этот сотрудник за номером 13?» «Новенький, Эдуард Романович. Принят 2 недели назад», — заторопился безопасник. «Прошел все проверки. Ветеран спецназа. Многократно награжден. Имеет рекомендации уволить на следующий день после сдачи объекта», — перебил Шрецкий. «И не раньше. Нам не нужны сейчас лишние крошки для тараканов из прессы. Вопросы?» «Никаких, Эдуард Романович». Безопасник отправился на свое место. «Эдуард Романович!» — рядом стоял референт с коммуникатором в руках. «Новости! Экстренный выпуск!» Шрецкий кивнул. Референт коснулся сенсора и поставил коммуникатор на стол. «Специальный корреспондент из зоны конфликта. 10 минут назад ВМС США сбили 2 самолета Республики Китай, проводивших облет территории шельфа ООН. Оба пилота погибли. Командующий флотами США заявил, что выполняет приказ президента и Конгресса об охране шельфа и не позволит никому подойти ближе 12-мильной зоны. Торги на мировой нефтяной бирже приостановлены. Перед зданием американского посольства в Пекине в эти минуты возник стихийный митинг. Количество его участников стремительно растет. Глава ООН обратился к странам-участницам конфликта с призывом соблюдать благоразумие. Официальная реакция Пекина пока неизвестна. Однако военные наблюдатели констатируют выдвижение китайского флота на дистанцию удара. Мировая общественность уже высказывает осуждение...» Шрецкий выключил коммуникатор. «Плевали они на ваше осуждение», — подумал он и взглядом подозвал референта. «Отправьте в московскую штаб-квартиру приказ директору по продажам поднять стоимость еще нереализованных площадей подземстроя-2 в 4 раза». «Слушаюсь, Эдуард Романович». Электропоезд остановился у шлюзов лифта. Свита прошла через 3 шлюза и оказалась в кабине. Скоростной лифт набирал и гасил скорость настолько плавно, что сидевшие в мягких комфортабельных креслах пассажиры практически не ощущали скорости. Через несколько минут они достигли цели на глубине 3000 метров. Это был личный уровень Шрецкого. С тех пор, как умерла Маша, бывал здесь редко, предпочитая руководить строительством на расстоянии. Однако план уровня он помнил отлично. Шрецкий сразу же направился в свой офис, а сын с воплями помчался в противоположную сторону. Для него подземное приключение начиналось еще в шлюзовых камерах. Приехавшие с мальчишкой няня и гувернантка в ужасе устремились за ребенком. Кабинет Шрецкому понравился. 50 квадратных метров площади, 4-метровые потолки, массивная мебель ручной работы в классическом английском стиле. Шрецкий любил красное дерево, и проектировщики учли эту слабость олигарха. В помещении все было выполнено из самых дорогих его сортов. Однако больше всего кабинет напоминал рубку авианосца или центр управления полетами. 3 стены, кроме находящейся за спинкой президентского кресла, практически полностью являлись голографическими экранами.

neon glow, everybody in a pixel glitch. Hands up, body rocking to the circus twitch. Sweat drip, crowd packed like a sardine. Baseline thump harder than a heartbeat. Turn the scene into something like a dreamscape. Lose the clock, only moving in the beat shape. Flicker, flash, the world on strobe. Energy surging, no time to slow. Feel it in your chest, let the speakers blow. Round and round, spin the night like a cyclone. Turn it up, let it blast through your headphones. Round and round, feel the floor like a dance throne. Keep it wild, keep it loud, keep it homegrown. Feel the floor like a dance throne. Keep it wild, keep it loud, keep it loud, keep it homegrown. Keep it homegrown, grown.